Несмотря на ранний час, на Кларк-стрит было полно народа. Пьяницы и бездельники, педерасты и лесбиянки, сутенеры и прочие любители приключений. Короче говоря, все представители всех пороков. Джексон с отвращением наблюдал за этой публикой. За время его пребывания в тюрьме улица совсем не изменилась. До сих пор она походила на огромную витрину с заманчивой рекламой, радостно провозглашающей: «У нас вы найдете все, что угодно. Подходите, и за свои деньги вы получите все». Джексон прошел через падающий снег к лупу и поднялся по ступенькам к станции городской железной дороги на Дейк-стрит. Ему надо было побыстрее добраться до таинственной Ольги. Он предпочел бы такси, но все таксисты имели обыкновение заносить в книгу свои поездки. В теплом зале была телефонная кабина. Джексон открыл телефонный справочник на странице отеля. В нем указывался лишь один Логан-отель, и находился он на бульваре Кетци. Он обратился к старику-кассиру, узнал, откуда отходит ближайший поезд, и купил билет до Логан-сквера. Кассир дал ему еще один совет. «Только садитесь в первый вагон, а то второй переполнен дамами и идет дальше, к Гумбольдт-скверу. Ближайший поезд прибудет через 4 минуты». Джексон поблагодарил старика, купил несколько сигар по $0.25 за штуку и газету, после чего вышел на занесенный снегом перрон. Он обрадовался, когда подошел поезд. Пассажиров было немного. В вагоне сидел какой-то пьяный, храпевший всю дорогу, две размалеванные девицы, подремывал тепло одетый рабочий. Джексон ощутил себя совершенно беззащитным. На любой станции в вагон могут войти полицейские и... Все-таки надо было ехать на такси. Он торопился и не все хорошо продумал. Ведь можно было остановить такси поблизости от отеля, а потом пройти пешком. Он сажал в кулаке незажженную сигару и загородился газетой. Его бегство из тюрьмы и авария на шоссе еще не нашли отражения в прессе. Вероятно, все это появится в ближайшем выпуске. Но все равно, всю первую страницу занимало его фото. Они достали и напечатали фотографию, где он сидит с говорящей куклой на коленях в вечернем костюме. Тогда он работал еще в Чес-Пари. Как давно это было? По меньшей мере 100 лет назад. В то время он и не мечтал стать знаменитым артистом. И тогда он еще не был связан с Флипом Эвансом. И тогда он и Джерри еще не знали девушку по имени Элен Адель. И он не знал, что ему придется отсидеть 7 лет там, где на его койке вместо имени прикрепят бирку с номером. Сперва он лишь бегло просмотрел всю газету. Странно, как гладко укладываются факты в эту сфабрикованную историю. Репортер изо всех сил старался уличить его в убийстве Тельмы. Он даже придумал мотив. Джексон мечтал отомстить Флипу Эвансу, и, зная, что Тельма Уинстон — подружка Флипа, решил убить ее. Так же, как и Макрини, репортер верил, что Джексон посылал ей из тюрьмы письма. Репортер утверждал, что в этих письмах Джексон убеждал Тельму в серьезности своих намерений и настаивал на женитьбе после выхода из заключения. И нанятый им еще не найденный убийца подстерег ее при выходе из дома священника. Это убийство Джексон задумал спихнуть на Флипа Эванса. Но одну якобы ошибку Джексон все же допустил. Впрочем, эту ошибку допускают 9 из 10 преступников. В своей жадности преступник заставил жертву застраховаться на крупную сумму, а может, этими деньгами он задумал откупиться от нанятого им убийцы. Полиция обнаружила этот полис при Тельме. Если девушка умрет, чего, к сожалению, следует опасаться, то этого полиса вместе с другими доказательствами окажется достаточно, чтобы упрятать Джексона в тюрьму. И на этот раз уже никому не придет в голову выпускать его на свободу за хорошее поведение. Вообще же убийцу женщины, имевшего уже одну судимость, ждал электрический стул. «Какая подлость!» — выругался Джексон. Одна из женщин подняла голову. Джексон и не заметил, что говорит вслух, хотя изо всех сил старался быть незаметным. «Простите», — пробормотал он. Джексон с облегчением вздохнул, когда распахнулись вагонные двери, и дежурный по станции возвестил. «Дамен-стрит! Последний вагон следует до Гумбольдт-парка». Обе женщины пересели в последний вагон, а пьяный продолжал безмятежно храпеть. Джексон взглянул из окна в снежную ночь. Когда вагон тронулся, он опять сунул нос в газету и сидел так, пока поезд не миновал освещенную платформу. Чтобы убить время, он продолжал изучать короткие статейки, которые попались ему на глаза еще в баре. Адвокат Джон Мастере, будучи представителем фирмы «Пирс», высказал серьезную озабоченность по поводу исчезновения Филмера Пирса, известного весельчака, прожигателя жизни и кутилы. Пирса, наследника миллионного состояния, последний раз видели в четверг, когда он рано утром покидал ночной клуб в обществе какой-то неизвестной блондинки. Предполагается, что уже неоднократно женившийся плейбой отправился со своей очередной спутницей в какое-нибудь романтическое путешествие, как это уже случалось и раньше. Джексон опустил газету и уставился в темноту за окнами. У него и своих забот достаточно, какое ему дело до похождений какого-то сексуального маньяка. Интересно все-таки, погибли Дисмонт и шофер или нет. Но даже если и погибли, они заслужили эту участь. А потом Джексон вспомнил, что он сказал, прежде чем сесть в такси возле тюрьмы. И несмотря на то, что в поезде было довольно прохладно, его сразу кинуло в пот. Он тогда сказал «Клоган!» и лишь потом заметил, что в машине находятся люди. В телефонной книге был только один «Логан-отель». Монах остался жив после аварии, а его дураком не назовешь. Эванс не упустит такую подсказку, если уже не использовал. Это могло означать, что монах или еще кто-то из их шайки уже спешит в отель. Ему казалось, что поезд ползет медленней улитки. Теперь Джексон сожалел, что зашел выпить виски. Надо было сразу ехать за Ольгой. Он попытался представить себе Ольгу. Возможно, это сестра Тельмы. Он решил, что она должна быть моложе его жены. Невинное существо с большими глазами серны, которая приехала в гости со своей фермы. Флип, который менял женщин как перчатки, бросил Тельму, как когда-то бросил Элен Адель, и начал приставать к Ольге с гнусными предложениями. В ответ на это Тельма сразу же убрала сестру из опасной зоны. Джексон вытащил изо рта мокрую сигару и тотчас сунул на ее место другую. Нет, вероятно, здесь что-то другое. К чему тогда просьба Тельмы жениться на ней? Да и Флип не станет искать неприятностей из-за женщины. Это ему не надо. Маккри не прав. Все девчонки у него под рукой. Выходит, дело не в этом. Но почему все-таки Тельма захотела, чтобы он женился на ней? Почему она подписала страховку на 10 тысяч долларов совершенно незнакомому человеку? Почему ее пытались прикончить монах и Флип Эванс? Почему им так важна Ольга? Джексон помассировал руками все еще болевшую голову. Чтобы ответить на все эти трудные вопросы, ему не хватало исходных данных. К тому же он не обладал способностями ясновидящего. Если бы он мог поговорить с Тельмой хоть 5 минут. Сейчас он еще больше жалел, что не переговорил с ней в автобусе. Но в данный момент Ольга еще была недосягаема, а Тельма лежала в госпитале без сознания, и было неизвестно, выживет ли она. А может, именно в этот момент ее красивое, молодое тело переносят в морг ко всему привыкшие санитары. Наконец поезд резко остановился. «Логан-сквер! Конечная остановка!» — выкрикнул дежурный по станции. Джексон тяжело вздохнул и торопливо покинул вагон.